Об авторе. Алексей Соловьев, кандидат философских наук, частный преподаватель, независимый исследователь и популяризатор философии. В 2006 году защитил диссертацию по теме «Историко-философский анализ феномена заботы о себе», в которой исследовал развитие практик самопомощи от античности до наших дней. Занимается исследованиями роли практической философии в современном культурном контексте. Ведет канал на YouTube «Философ распаковывает контексты». Регулярно публикует статьи на актуальные темы в популярном русскоязычном философском сообществе «Insolerance Cult». Занимается частным преподаванием философии в индивидуальном и групповом формате.